Глава 13. Торт для детей. «Официальное открытие интерната гимназии для магов имени Фера», сказала Элеонора напоследок своей длинной речи, которая свелась лишь к одному. «Гимназия открыта». То, что она стала имени меня, это было сюрпризом. Но, как и в случае с названиями кафе и пекарни, я просто махнул рукой. Какой смысл в названиях, если когда место станет достаточно известным, то люди будут молиться и записываться в очередь хоть за год, чтобы попасть туда? Можно было назвать гимназию хоть «у чёрта на куличиках». Всё равно при возрастании её популярности люди будут ломиться туда толпами. Элеонора и преподаватели сидели перед репортерами за длинным столом. Всем было комфортно. Даже Николаю, хоть он и выглядел слишком большим на фоне остальных. Кажется, ему притащили стул, предназначенный для детей, или же просто ящик, я не знаю. Но сейчас он сидел ниже остальных, чтобы не выбиваться из общего кадра. А то представьте, смотрите общую картинку, а у человека голова не вмещается. Николая так посадил один из операторов, когда тихо пожаловался своему начальнику. Босс у него был смелым. Он просто подошёл к Валуеву и сказал, что тот будет сидеть не на обычном стуле. Николай так сурово посмотрел на начальника одного из каналов и его оператора, что последний чуть коньки не отбросил. Но после Коля лишь кивнул и сел, куда ему сказали. Репортеров было много. Я увидел даже Милу Нестерову. Как граф Демидов смог уговорить имперский канал, я не знаю. Но, возможно, дело было в том, что за пресс-конференция была нами устроена. Пока я слушал Элеонору, зацепился за фразу, что это уникальное место, и сразу же проверил в сети, что так оно и было. Гимназий-интернатов для магов и героев не было и в помине. В официальных источниках. Но, как я мог догадаться, этого не было лишь на всеобщем обозрении. А аристократы устраивали свои интернаты для самых приближённых. «Мила Нестерова, Имперский канал!» Тут же подняла руку репортерша после речи Элеоноры. «Вопрос от нашей редакции. Какое количество детей будет обучаться в гимназии? И достаточно ли квалифицированы учителя гимназии имени Фера? Как нам известно, в этом доме еще недавно ничего не было, но гимназия так быстро открылась. Это вызывает некоторые опасения, что не все нормы были соблюдены». Это был вопрос с подвохом. Мила точно знала, что всё было готово. Да и санитарная инспекция бы не позволила открыть место для детей, если бы хоть одна норма была бы не исполнена. Сора рядом заворчала, ведь по большей мере это был камень в её огород. «Будто она сама лично с линейкой ходила», — забурчала дух, внимательно на меня посмотрев. Я отвёл взгляд от Милы и иронично улыбнулся. «А откуда ты знаешь? Вдруг у неё вместо глаз артефакты с линейкой?» Задал я вопрос, и Сора дёрнулась. «Или идеальный глазометр?» «Нет, не может быть такого», — нахмурилась Сора. «Да и я выполнила всевозможные указания инспекции даже лучше, чем надо». Она задумалась над этим, а Дон на плече хихикнул. Дух была иногда перфекционистом. «У нас уже на попечении 100 детей», — улыбнулась Элеонора и начала отвечать на её вопросы. «Все преподаватели были проверены Министерством образования и санитарной инспекцией. Им ведь можно верить». Мила тоже улыбнулась, будто ждала этого ответа. Но ещё один вопрос был задан. «Откуда столько детей на попечении? Неужели господин Фер?» Она стрельнула глазами в мою сторону. Хоть я и не участвовал в самой конференции, но все знали, кому по-настоящему принадлежала гимназия. Впрочем, если меня не видят, то хорошо. Директор был у детей, вот пусть люди и привыкают к Элеоноре, как к моему официальному представителю. «Которому принадлежит гимназия, долгие годы прятал детей». Сора засмеялась, как и Дон с Церей. «Очень смешно». «Нет», — покачала головой Элеонора. «Дети были найдены в тяжёлой жизненной ситуации, и теперь они официально закреплены в гимназии. Набор в учреждение пока что приостановлен, так что вопрос закрыт. Но если найдутся те, кому нужна помощь, то двери гимназии-интерната для таких детей всегда будут открыты». Мила поняла, что больше ничего не узнает. И дальше уже пошли вопросы по поводу учебного плана. Элеонора также рассказала о моих заслугах по поводу того, что я дал работу множеству людей, которые так же, как и дети, находились в трудных жизненных обстоятельствах. И мы были готовы рассмотреть резюме некоторых направлений, которые мы объявим позже. Это вызвало уважение у журналистов, и дальше все начали задавать более легкие вопросы. Я слушал вполуха, потому что мысли мои вернулись к выпечке, естественно. Но еще немного поразмыслив, я решил, что лучшим решением будет сделать торт. Большой торт для 100 детей. Хотя, наверное, я еще и пирожок каждому накину. К чему это я? Пока репортеры спрашивали моих работников, я думал о том, как же все же лучше заблокировать силы детям. И лучшим вариантом, как ни странно, будет торт. Если вмешать в коржи пару ингредиентов, а после в тесто вплести основу печати блокировки, то уже легче будет орудовать с каждым ребенком по отдельности. Дети даже и не поймут, как я все устрою. Если бы я работал со взрослыми, то не парился бы так. Хотя боль была бы адская, для взрослых я имею в виду. А тут я облегчу себе и детям задачу, поставив основу в выпечку, а доделывать буду уже после того, как она ляжет на их ауру и сердце. Путь к сердцу людей лежит через желудок, так ведь говорят? Или же речь шла о мужчинах? А, не суть. Так что, когда пресс-конференция закончилась, а довольные репортеры отправились по своим каналам, чтобы показать эксклюзивные кадры про нашу гимназию, я оставил Элеонору и Сору за главных, а сам отправился делать то, что задумал. Дона я взял с собой, потому что часть ингредиентов была у него. Да и сам секретарь хотел о чем-то поговорить. Его помощь лишней уж точно не будет. Ведь говорить можно и из печи. Да и Дончик точно соскучился по своей рутине в пекарне. Ну а если не соскучился, то все равно полезет. Должны же быть от него не только неприятности, но и польза. Решил, что буду готовить один из тортов, который позаимствовал в рецептах Вадима. Естественно, изделие будет на демонический лад, поэтому вряд ли его кто-то сможет повторить. А пирожки я сделаю из шакалевого мяса, потому что его осталось предостаточно. А изюминкой пирожков будет сердцевина из сердца гигантского волка, которого еще Святослав покрошил. На часть этого ингредиента я буду ставить один из кусочков печати. Подготовил продукты. Повезло, что Элеонора и Настя полюбили покупать клубнику с открытия кафе, да и был ее сезон. Теперь у нас этой ягоды было навалом. Она подходила для моего демонического торта под названием «Фризье Фера». Можно назвать торт своим именем, ведь никто так и не услышит его название. «Что будет дальше?» — спросил меня Дон, который даже сам залез в печь, и сейчас оттуда раздавался его голос. «Торт и пирожки. Нужно запечатать часть сил детей», — поделился я планами с секретарем. «Вот как! Нужно было сразу это сделать, но я как-то упустил такой нюанс из виду», — пожаловался Дон. «Оно и понятно. Мы же не эксперты по детям. Когда проблема вскрылась, тогда и начали действовать. В плане малышей демоны не всесильны. Стоило это признать». «А что думаешь по поводу детей?» «Какой интересный вопрос задал Дон. Я уже много чего успел подумать по поводу детишек. И в своей голове сделал нужный вывод. Пока подготавливал ингредиенты и отбирал клубнику, накладывая легкую печать на каждую, сказал Дону то, что успел обдумать. «Я выращу из них первоклассных героев-магов, которые будут самыми сильными в человеческом мире», ответил, закончив с печатями. «Но есть сложность, как я уже выяснил. Для начальных этапов хватит тех преподавателей, которых я им нашел, но потом нужны соответствующие инструкторы, и, скорее всего, придется их искать не только в этой стране». «Звучит разумно. хоть и геморна», — подумал Дон. «Но ты сможешь найти их позже, через ассоциацию кулинаров. Повезло, что там есть с кем можно обговорить эту проблему. Тем более с тем японцем, как его, Язера. Или Южуру, не столь важно. Ты с ним поддерживаешь связь. С другими сможешь договориться или же составить контракт. В этом тебе нет равных». По поводу Юдзиро-сана он был прав. После того, как приготовил моти, я сразу об этом сказал японскому кондитеру, и теперь мы иногда обсуждали дела наших заведений и делились рецептами. Точнее, даже не ими, а мелкими деталями, которые знали. Хороший японец, хоть и любил извиняться. И Дон подал неплохую идею, но об этом потом. Сейчас же займемся тортом и пирожками. Я отделил белки яиц вихревых ласточек и пещерной птицы от желтков. В деже, которое купила Элеонора, смешал два вида сахара — ванильный и обычный. А дальше взбил их до увеличения в объеме и осветления массы. Белки взбил до устойчивой плотной пены. К желткам просеял муку, смешанную с крахмалом, и аккуратно перемешал лопаткой. В готовое тесто также медленно и аккуратно подмешал небольшими порциями взбитые белки. Тесто получилось воздушным, и это было довольно странно, в отличие от привычной мне выпечки. Форму я нашел на кухне помощников. Элеонора накупила туда кучу разного, так что емкость для большого торта нашлась именно там. Засунул в печь к Дону формы с тестом и отправил выпекаться. Приступил к крему, одновременно замешав обычное тесто для пирожков. Стандартная основа для моих специальных пирожков. В молоко добавил половину приготовленного ванильного и обычного сахара, поставил на плиту и довел до кипения. И сразу же убавил огонь. Уже привычные яйца из зон я смешал с крахмалом и оставшимся сахаром. Влил часть горячего молока и непрерывно помешивал. А после добавил яичную смесь в сотейник, чтобы выварить ее до загустения. Получился неплохой заварной крем. Осталось лишь приготовить желатиновый раствор на основе клубничных печатей и добавить в заварной крем. С этим я справился. И закончил после с пирожками, поставив их в печь. Как совмещать в себе кондитера и пекаря? Все просто. Нужно просто одной рукой делать торт, а второй — пирожки. Но это не каждому дано. Собрал торт, проложив между каждым слоем клубнику с печатями. И залил поверхность клубничным желе. Отправил торт для стабилизации в холодильную камеру и сразу же достал пирожки, которые были уже готовы, для остывания. Пока торт стабилизировался, а пирожки остывали, я отправился искать Сору, потому что вспомнил кое-что. Духа я нашел в гимназии. Она проводила время с детьми, и, как ни странно, с ней были бельчата. Да уж. Дети притихли, наблюдая, как я подошел к Соре для разговора. Все еще стыдно за сегодня. Ну и молодцы. Нужно стыдиться за некоторые свои поступки. Точнее, подумать о том, как избежать их в следующий раз. Возможно, это спасет им жизнь в будущем, если противники будут намного сильнее, чем они. «Сора, пока не забыл», — сразу сказал я духу. «Новое задание для тебя. Тебе нужно будет сделать большие склады под гимназией, похожие на те, что сейчас есть под пекарней, и...» «Что?» — загорелась Сора. Ей очень нравилось работать строителем, так что мое «и» послужило как кошачья мята для котов. Именно так она смотрела на мои губы, и явно не в ожидании поцелуя, а узнать, что же я придумал для нее в этот раз. «Расширь наши подземные помещения так, чтобы мы могли попасть в гимназию из пекарни, например. Пусть у нас будет своя сеть подземных ходов. И да, другие дома также в твоем распоряжении. Можешь их пока восстанавливать, но не делай что-то определенное. Мы еще не знаем, для чего нам могут понадобиться здания». Услышав про сеть подземных ходов, Сора чуть не растворилась в пространстве, но вовремя остановилась, ведь дети не знали, что она дух. Может, и догадывались, что с ней что-то не так. Но пока ты не видишь доказательств, то все, что тебе остается, — догадки. «Сделаю!» приложила руку к голове она, а после неожиданно приблизилась ко мне и принюхалась. «Чем от тебя так вкусно пахнет? Это клубничный торт?» Сора питала такую же страсть к клубнике, хоть ей и не нужна была еда, но ягода ее чем-то привлекала. «Да, но не советую тебе его есть. Это для детей и их сил. Но если ты хочешь лишиться своей силы, то милости прошу». «Не, как-нибудь обойдусь», — тут же дала заднюю Сора. «Ну, я пошла». Я засмеялся и посмотрел на прислушивающихся детей. «Вот с ними и продолжим. Торт уже должен был стабилизироваться, а дети получат небольшое наказание. Надеюсь, что те аристократы не принесут проблем. Но это я уже начал верить в сказки. Скорее всего, проблем у нас будет море. Только это не первые аристократы в этом мире, которые хотели поставить меня на место. Так что они не первые и не последние». Алексей Николаевич Хованский, светлый князь, смотрел имперский канал с интересом. В последнее время он устал от дел, которые были связаны с отделениями банка, которым он владел, и экспедицией заготовления государственных бумаг. А тут такие новости по главному каналу. До князя Хованского доходили слухи, что в его банке появился странный клиент, который открыл счет на большую сумму. Но, проверив все бумаги по обычному пекарю, Алексей не нашел ничего криминального. Его пекарня пользовалась успехом, и все документы по доходу, которые он увидел, были в полном порядке. Да и, как позже стало известно, Фер открыл еще и кафе, которое также пользовалось успехом. Вот только Алексей Хованский был удивлен, что этот человек появился еще и в связи с новостью об открытии гимназии для магов. Три бизнеса не вязались между собой. Точнее, только открывшийся третий. Остальные еще можно было понять, да и его друг в министерстве сказал, что это уникальное событие для империи, и гимназия привлечет внимание всех аристократов страны. И не дай бог, будут бойни за маленьких детей. А ведь открыть войну обычному пекарю было проще простого. Что он сможет сделать против могущественных аристократов? «Проша!» — позвал князь Хованский своего помощника. Тот появился будто из тени и поклонился. «Видишь, этот пекарь Фер слишком часто начал вылезать. Мне нужно узнать про него все, что только можно. Задачу понял? Что-то мне не нравится его активность». Прохор кивнул, не задавая лишних вопросов. У помощника вообще была одна задача — угодить своему господину. Чего бы это ни стоило. Но в этот раз Прохор не ушел сразу, как получил задание, а остался ждать. «Что? Что-то случилось?» — недовольно нахмурился князь Хованский. Обычно этот взгляд не сулил ничего хорошего окружающим, которые хорошо знали князя. Но Алексей Николаевич умел держать свой характер в узде. «Да, ваше превосходительство», — кивнул Прохор. «К вам пришли пять аристократов. Говорят, что у них неотложное дело. Среди них граф Григорьев». «Граф? Пусти. Посмотрим, что они мне скажут». Улыбнулся князь, уже предчувствуя, что это связано с тем, про кого он думал. А Алексей умел слушать свой внутренний голос. В кабинет Хованского несмело вошли пять аристократов. Три виконта, один барон и граф Григорьев. Князь узнал в них друзей последнего и сразу махнул рукой, чтобы не растрачивали время на формальности. Похоже, их дело было неотложным, раз уж они пришли даже вечером, когда князь никого не принимал. А все было просто. На детей аристократов напали, и папашки просили помощи, раз какой-то черт имел право нападать на их деточек. Они уже успели узнать имя нападавшего и сказали, что напали сначала дети, а потом и сам владелец гимназии. А это нельзя спускать с рук. Чуйка князя, как всегда, работала безукоризненно. Но вот у Алексея не было привычки помогать по первому зову помощи. Для начала... «Сперва я сам все узнаю», — — нахмурился Хованский, услышав рассказ аристократов. Граф Григорьев дрогнул. Он знал характер князя и понял, что не у того они попросили помощи. «И если выяснится, что ваши дети были виновны, то никакой помощи вы не получите. Даю слово». Аристократы папаши сглотнули. А к тому ли они пришли? Князь Хованский был справедлив, но даже отцы не знали, были ли виноваты их дети. Все же вера в своих отпрысков у них была большая. «Ах, как бы ни облажались!»